Глава 39. Служение другим. Вопрос. Сейчас отовсюду слышу про служение, словно бы людям важно выделить это или, может, доставляет удовольствие акцентировать, что они заняты служением, входить в служение. Деньги завязывают на это. Что вроде люди здесь для служения, и что это прямо даже цель души – вместе с восстановить свою целостность и свалить из этого мира. Интересно услышать вибрационные мнения про это. Ответ Ли. Это как топтаться в прихожей, никак не зайти в дверь. Некоторое время назад использовали слово «Бог», чтобы оправдать свои поступки. Позже переключились на духовность и гуманизм. Все это способы не признавать себя, направляя внимание на внешний мир. Однако же первичный импульс у всех один – идти к источнику. Именно он толкает. Кто догнал, что самый короткий путь – это через «я» двигаться, тот чаще использует другие слова, вроде «полюби сначала себя». Кто это не принимает, тот будет ходить кругами. Дело в том, что любой, кто начинает занимать позицию «принимающий служение», рано или поздно предъявит свои требования. Потом жди от представителей принимающей стороны порицания тех, кто не так, не тому и недостаточно упорно служит. Общество, семья, работа, религия, родина – все ненасытны и требовательны. Только ваше «я» не предъявит ничего, кроме требования от вас быть счастливым. Вибрационный принцип прост. Энергия течет по направлению фокуса внимания. Кто увлек ваш фокус, тот будет вами руководить. Желания, потребности, цели, инопланетяне, архангелы, компартии, гуру Братхи Джапа Вира Авантах. Любая игра возможна. Она расширяет бытие. Поэтому если человек действительно ощущает и реализует служение – это может вносить радость в его жизнь хотя бы временно. Но есть и короткий путь, вневременной. На этом пути вы всегда служите самому себе, реально ощущая себя в других, не выдумывая причины службы, а просто реализуя свои желания в этом процессе. Ведь когда вы — это другой, ваше желание реализуется в его благополучии. И на этом пути вы, скорее всего, не будете говорить о служении, поскольку вы в вашем ощущении заняты самообслуживанием.